Дилетантская озвучка. Автономное действие. Буэнавентура Дурути. Памяти героя. 115 лет назад родился легендарный анархист Буэнавентура Дурути. Он стал легендой еще при жизни. Рабочий активист и героический подпольщик, заговорщик и экспроприатор. Народный мститель и организатор восстаний, последовательный революционер и командир анархистского народного ополчения. Все это один и тот же человек. Его 40-летней жизни хватило бы на множество обычных жизней и на десяток романов. Исполненный железной воли и решимости, он с юности привык жить, самоотверженно презирая смерть. Дурути настолько свыкся с повседневными опасностями, что нередко вообще забывал об осторожности. О нем рассказывали множество самых невероятных историй. Большинство оказывались правдой. Буэнавентура Дурути, родившийся 14 июля 1896 года в Лионе в большой рабочей семье, с 14 лет работал в механической мастерской, затем на железнодорожных мастерских. Вскоре ему уже выпало проявить себя в борьбе. Когда он монтировал машины на австрийских шахтах, рабочие забастовали, и он вместе с друзьями активно помогал выступлению, завоевав уважение и популярность среди трудящихся Астурии и Леона. Всю жизнь Дурути перевернула всеобщая забастовка 1917 года. Чтобы поддержать астурийских шахтеров, которые дольше всех продолжали борьбу, Дурути вместе с другими молодыми леонцами совершал акты саботажа, разрушал локомотивы, железнодорожное полотно, поджигал складские помещения. Такова была обычная практика борьбы трудящихся в те героические времена. Но лидеры социалистического профцентра смотрели на эти методы неодобрительно, и молодого активиста исключают из него. Он уволен с работы и включен в черные списки. К тому же, его призывают в армию. Но Дурути не желает носить униформу. «Альфонс XIII может считать у себя одним солдатом меньше и одним революционером больше», — заявляет он. Полиция ищет его повсюду. Дурути скрывается в подполье несколько месяцев, а затем пробирается через границу во Францию. Здесь он работает механиком на заводах и вращается в кругах испанской анархистской эмиграции. Ему приходится часто менять города и места жительства, и он выполняет роль связного между анархистскими группами Бордо и Марселя. В начале января 1919 года Дурути с секретной информацией от эмигрантских групп возвращается в Испанию. Он вступает в анархо-синдикалистское рабочее объединение НКТ, а затем отправляется в шахтерский район, где в этот момент шла тяжелая забастовка. И он снова организует успешные акции саботажа. В марте 1919 года полиции удается схватить дезертира и отдать его под военный трибунал. Но счастье на его стороне. Ему удается изобразить перелом кости, добиться перемещения в военный госпиталь в Бургосе, а затем с помощью друзей бежать. В течение нескольких недель он скрывается в горах, а в начале июня переходит французскую границу. Во время второй эмиграции Дурути работал на заводе Рено в Париже и вел интенсивную переписку с секретариатом анархистских групп Леона. Весной 1920 года Дурути вновь возвращается в Испанию и вместе с активистами из Сан-Себастьяна организует группу «Справедливая». В этот период в Барселоне шла настоящая социальная война. Предприниматели создали вооруженные банды «Пистолерос», которые охотились на рабочих активистов и убивали их. Всего, по данным НКТ, за 2 года было убито более 400 анархистов и революционных синдикалистов. Работавший в подполье Национальный комитет НКТ не справлялся с ситуацией и запрашивал активистов из других регионов и городов для помощи в борьбе с буржуазным и полицейским террором. Справедливые откликнулись, и в августе 1920 года подготовили покушение на короля Альфонса XIII, но их план был раскрыт. Несколько активистов было задержано. Благодаря помощи железнодорожников, Дурути и другие члены группы сумели бежать в Сарагосу. 1921 году по поручению местных анархистских групп он ездил по стране, уговаривая анархистов начать объединение в общестрановую федерацию. В начале 1922 года «Справедливые» вместе с другими анархистскими группами начали широкую кампанию забастовок и акций в поддержку заключенных анархистов в Сарагосе. В день суда тысячи рабочих вышли на улицы. Подсудимые были объявлены невиновными. По дороге в тюрьму толпа отбила их у жандармов. С этого момента Дурути и арагонский анархист Франциско Аскасо стали неразлучными друзьями. В апреле того же года Дурути переехал в Барселону, где организовал группу «Плавильник». В августе ее члены установили контакты с радикальным синдикатом рабочих деревоперерабатывающей промышленности НКТ, и в октябре на ее основе была образована группа «Солидарные» – Дурути, Франциско Аскасо, Аурелио Фернандес, Хосе Гарсия Оливер, Рикардо Санс и другие. Группа приняла решение активизировать борьбу с пистолерос и работу по сплочению анархистских групп полуострова. По их инициативе была созвана конференция анархистов Каталонии и Балеарских островов, на которой была создана региональная анархистская комиссия по связям, членом которой стал Дурути, и Каталонская региональная федерация анархистских групп. Позднее она стала основой Федерации анархистов Иберии. Участники постановили также приступить к революционной работе в армии. 10 марта 1923 года пистолерос убили генерального секретаря НКТ Сальвадора Сеги. Собрание каталонской НКТ приняло решение ответить ударами на удар и уничтожить бандитов и их руководителей. Анархистские группы совершили нападение на Охотничий союз Барселоны, место сбора предпринимателей и пистолерос. Между анархистами и бандитами разгорелась настоящая война. Один из ее эпизодов дает прекрасное представление о личности Дурути. Однажды вечером он с друзьями сидел в небольшом кафе, не замечая, что за ними давно следят. Неожиданно в помещение ворвались 6 вооруженных пистолерос. Главарь издевательски заявил: «Ну вот мы их и поймали. Пусть они сначала допьют свой кофе, а то им будет хотеться пить в аду». «Ладно», — шепнул Дурути Аскасо, — «допиваем кофе и нападаем». Сказано, сделано. Поставив чашки на стол, они молниеносно вскочили на ноги и открыли огонь. Главарь и еще один бандит остались на месте, остальные в ужасе бежали. Члены группы «Солидарные» убили одного из руководителей пистолерос Лангуию, бывшего губернатора Бильбао Регераля и организатора пистолерос в Сарагосе, кардинала Сольдевилью. Ситуация в стране обострялась. На горизонте вставал призрак военного путча. Чтобы противостоять ему, движению были нужны деньги и оружие. Дурути взял на себя создание арсенала. Солидарные заказали 1000 винтовок и захватили большую сумму денег – 675 тысяч песет при экспроприации Банко де Испанья в Хихоне 1 сентября 1923 года. Но анархисты опоздали. 13 сентября 1923 года в стране была установлена профашистская военная диктатура генерала Примо де Ривера. Десятки тысяч человек были брошены в тюрьмы, многие солидарные были убиты или арестованы. Дурути и Аскасо пришлось покинуть страну и вновь искать убежище во Франции. Начался длительный период скитаний. В Париже они создают издательство, в котором сотрудничают известные анархисты Себастьян Фор, Всеволод Волин и другие. Наряду с издательской деятельностью их группа продолжала подготовку восстания. В ночь с 6 на 7 ноября 1924 года повстанческий отряд, возглавляемый Дурути, перешел испанскую границу и вступил в бой с гражданской гвардией. Но понеся тяжелые потери, бойцы вынуждены были отступить обратно во Францию. Одновременно неудачная попытка выступления была предпринята в Барселоне. 5 анархистов были казнены, 1000 брошены в тюрьмы. На повестке дня стоял вопрос, как реорганизовать движение и помочь заключенным и их семьям. По решению анархосиндикалистских рабочих союзов Дурути и Аскасо были направлены в Латинскую Америку для того, чтобы собрать деньги и установить контакты с испанскими анархистами в этом регионе. В декабре 1924 года они прибывают на Кубу. В Гаване они устраиваются работать портовыми грузчиками, принимают участие в организации профсоюза. Затем, преследуемые полицией, нанимаются резчиками сахарного тростника в Санта-Клары. Здесь они организуют забастовку и в ответ на расправу над крестьянами убивают владельца плантации. На его теле была приколота записка: «Это справедливость странников». Покинув Кубу, испанские анархисты высадились на побережье Юкатана, но были арестованы мексиканской береговой охраной как контрабандисты. Тем не менее, им удалось добраться до Мехико, где их встретили местные анархосиндикалисты. В конце марта 1925 года к ним присоединились Григория Ховар и Алехандро Аскасо. Так сложилась группа «Странники» – «Лос Эррантес». Они поселились на ферме в Тикамане, откуда планировали свои будущие акции. В апреле 1925 года Дурути и его товарищи провели серию экспроприаций на фабриках. На приобретенные средства они основали в Мексике рационалистскую школу, вдохновленную учением либертарного педагога Франциско Феррера. Другую часть они отдали на издание анархистского журнала и на Международную социальную библиотеку, созданную французским анархистом Себастьяном Фором. В июле группа прибыла в Чили, по дороге остановившись в Перу. Между 16 и 19 июля Дурути и его товарищи совершили в общей сложности 5 нападений, наиболее известным среди которых был налет на Банко де Чили. Всего было захвачено 47 тысяч песо. Власти так и не смогли установить, кто стоял за дерзкими ограблениями. В августе 1925 года странники прибыли в Аргентину. Дурути устроился грузчиком, Франциско Аскасо – поваром, Ховар – столяром-краснодеревщиком. Алехандро Аскасо вернулся на Кубу. Вскоре произошло 2 вооруженных ограбления, которые были приписаны их группе. Друзья были вынуждены уйти на дно. Их следы обнаруживаются снова только 18 января 1926 года, когда они совершили налет на банк Сан-Мартино. В Буэнос-Айресе были развешаны плакаты с их изображением и обещанием вознаграждения за поимку. Первые 2 недели февраля Лос Эррантес скрывались в окрестностях столицы. Это было самое тревожное время за все их путешествие. Только каким-то чудом им удалось перейти границу с Уругваем, где они сели на корабль, шедший в Европу. В конце февраля 1926 года Аскасо, Дурути и Ховер вернулись в Париж, где узнали о предстоящем визите во Францию Альфонса XIII. Ими был разработан план похищения монарха. Но им опять не повезло. 25 июня 1926 года в ходе волны обысков, которым подверглись сотни эмигрантов, Дурути, Аскасо и Ховер были арестованы. Испания потребовала их выдачи. То же самое сделало аргентинское правительство в связи с организацией ими экспроприации банков. На суде они не пытались отрицать своего участия в заговоре. Они открыто заявляли, что планировали похищение короля Испании в обмен на низложение диктатуры. В октябре 1926 года Аскасо был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения, Дурути – к 3, и Ховер – к 2 месяцам тюрьмы. Французские анархисты развернули активную кампанию против выдачи испанских анархистов, подключив к ней Лигу за права человека. Созданный в Париже в поддержку Сакко и Вансетти Международный анархистский комитет защиты образовал специальный комитет «Убежище для Дурути, Аскасо и Ховера». В защиту арестованных выступили жившие в эмиграции представители испанской культуры. Писатели Мигель Унамуно, Хосе Ортега и Гассет, Бласко и Баньес. Под давлением общества правительство уступило. 8 июля 1927 года 3 мушкетера, как во Франции называли Аскасо, Дурути и Ховара, были освобождены. Вскоре после выхода из тюрьмы Дурути встретился с Нестором Махно. Об их встрече мы, возможно, расскажем как-нибудь в другой раз. По условиям освобождения, Дурути и его товарищи должны были в двухнедельный срок покинуть французскую территорию. Соседние страны отказались предоставить им убежище. Началось скитание Дурути и Эскасу между Бельгией и Францией. Из одной страны их изгоняли в другую. Там их хватали и отправляли обратно. В октябре 1928 года они приезжают в Берлин, где немецкие синдикалисты, использовав все свои связи, пытаются добиться для них политического убежища. Но все тщетно. Не желая оставаться вдалеке от основных сил испанской эмиграции, Дурути и Эскасо в начале 1929 года возвращаются в Бельгию. В этот момент бельгийское правительство приняло новые законы, которые позволили им легализироваться. Начался наиболее спокойный период в жизни Дурути, который продолжался, однако, недолго. Следующий день после падения монархии, 15 апреля 1931 года, Дурути возвращается в Испанию. Время индивидуальных акций и эксов закончилось. Начинается время массовой борьбы. Как представитель профсоюза рабочих фабричной и текстильной промышленности Барселоны, Дурути участвовал в третьем конгрессе НКТ в июне, на котором выступил против маневров реформистских синдикалистов. Он настаивал на том, что республиканской власти ни в коем случае нельзя дать укрепиться, как это предлагали реформисты, что необходимо поддерживать перманентную революционную ситуацию. Дурути стал душой и одним из организаторов последующих революционных восстаний, в ходе которых рабочие и крестьяне провозглашали либертарный коммунизм. Вся его жизнь в период республики – это бесконечная эпопея стачек, вооруженных выступлений, арестов и нового возвращения в ряды борцов. 10 февраля 1932 года, после восстания шахтеров в Фигальсе, Дурути был депортирован в числе 110 арестованных в Западную Сахару, а затем на Канарские острова, где оставался до сентября 1932 года. После возвращения сосланных 15 сентября 1932 года, НКТ организовала в Барселоне митинг с участием 80 тысяч человек. Через несколько дней после этого последовал обыск в редакции анархистской газеты «Тьерра и Либертад» и новый арест Дурути и Эскасо, которым пришлось провести в тюрьме несколько недель. Осенью страна была охвачена волной забастовок. В декабре 1932 года барселонские анархисты приступили к разработке плана вооруженного восстания. Дурути играл при этом центральную роль. Он был избран членом революционного комитета и представителем НКТ при Ревкоме. Восстание началось 8 января 1933 года, но было подавлено. В апреле Дурути был арестован в Севилье и находился в заключении до октября 1933 года. Его освободили после мощной кампании солидарности и выступлений трудящихся. В конце 1933 года стало ясно, что социально-экономический и политический кризис в стране приведет к победе правых на выборах. Испанские анархисты прекрасно понимали это. Они призывали к бойкоту выборов и одновременно готовились ответить на триумф консерваторов революционным восстанием. «В любом случае, столкновение между рабочим классом и буржуазией неизбежно», — говорил Дурути. И именно это следует громко и ясно сказать рабочему классу. Чтобы он был предупрежден заранее, чтобы он вооружался, сумел подготовиться и защищаться, когда настанет момент. Нашим лозунгом должно быть «фашизм или социальная революция», «диктатура буржуазии» или «либертарный коммунизм». Буржуазная демократия в Испании мертва. Республиканцы убили ее. Дурути стал членом Общеиспанского национального революционного комитета, образованного в столице Арагона, Сарагосе. Восстание началось 8 декабря. Во многих городах и деревнях Арагона, Риохи, Каталонии, Галисии, Леоне трудящиеся провозглашали либертарный коммунизм. Но военные силы были неравными. В Сарагосе было объявлено военное положение, и это выступление испанских трудящихся было потоплено в крови. Началась волна преследований. Профсоюзы НКТ были закрыты, число арестованных превысило 20 тысяч. Среди арестованных был Дурути и другие члены Национального революционного комитета. В декабре в Мадриде и Барселоне начались забастовки солидарности с арестованными. Вооруженные либертарии ворвались в судебную палату Сарагосы и уничтожили дела почти всех задержанных. Более месяца в Сарагосе длилась всеобщая забастовка в поддержку заключенных. Власти были вынуждены капитулировать. В начале мая Дурути и сотни других анархистов были амнистированы. Но выйдя на свободу, он остался постоянным объектом преследований. Менее чем за 2 года он 3 подвергался арестам, проводя в заключении почти 15 месяцев. В промежутках он продолжал работать на текстильной фабрике, выступал на митингах и собраниях и занимался организационной работой. В 1936 году Дурути стал одним из авторов плана действий НКТ на случай возможного военного мятежа. Он вошел в состав Комитета обороны Каталонии, образованного НКТ-ФАИ и квартальными комитетами обороны. 17 июля 1936 года генерал Франко поднял фашистский мятеж в испанском Марокко. В следующие 3 его поддержали все военные гарнизоны, правые партии, большинство представителей аристократии, крупной буржуазии и церкви. Военный путч в Барселоне начался 19 июля. Получив первое известие о мятеже, Дурути немедленно отправился в рабочие кварталы организовывать сопротивление. Уличные сражения продолжались почти 2. К вечеру 20-го мятеж был полностью подавлен. Отряд анархистов во главе с Дурути и Аскасо взяли штурмом главные оплоты путчистов – казармы Атарансарас и отель Колон. Во время штурма сам Франциско Аскасо погиб. Барселона и Каталония перешли под полный контроль НКТ и ФАИ. Дурути предложил начать формирование рабочих ополчений для окончательного подавления мятежа в других районах страны и для защиты революции. 24 июля созданная им колонна, 3000 ополченцев, начала наступление на Сарагосу. Дурути полагал, что освобождение Сарагосы не только открывает дорогу на север, но и обеспечит триумф революции. За несколько минут до выступления колонны канадский журналист взял у Дурути историческое интервью, названное «2 анархистов сражаются за революцию». Испанский анархист заявил: «Есть только 2 пути – победа рабочего класса, свобода, или победа фашистов, означающая тиранию. Мы готовы покончить с фашизмом раз и навсегда, даже вопреки республиканскому правительству. Ни одно правительство не борется с фашизмом, чтобы уничтожить его. Когда буржуазия видит, что власть ускользает из ее рук, она порождает фашизм, чтобы сохранить свои привилегии». Колонна Дурути, как и другие анархистские рабочие ополчения 1936 года, не имела ничего общего с регулярной армией. В ней не было чинов и чинопочитания, не было унижения бойцов, высокомерия офицеров и издевательств унтеров. Все были равны, ели одинаковую пищу и обращались друг с другом как товарищи. Она коренным образом отличалась и от деспотического партизанского отряда Че Гевары, любимца троцкистов и сталинистов всех сортов. Дурути был не единоличным командиром, а делегатом колонны. В момент боя решения, принятые штабом, исполнялись, но после сражения ни Дурути, ни его штаб не имели никакой власти. Наказаний не было, бойцы могли покинуть колонну. Но революционный энтузиазм и трудовая совесть удерживали их сильнее любых угроз и палочной дисциплины. И вопреки стереотипам военных и государственникам всех мастей, это рабочее ополчение оказалось более боеспособным, чем регулярная армия. За несколько дней колонна Дурути освободила значительную территорию. Местные политиканы, землевладельцы и промышленные магнаты бежали в панике. Весь регион был охвачен революцией. На земле, занятой анархистской милицией, были образованы добровольные аграрные коммуны и создан Совет обороны Арагона. Дурути лично ездил из деревни в деревню, агитировал крестьян вступать в коммуны и объединять их в либертарно-коммунистическую федерацию. Главной головной болью Дурути была нехватка оружия. Во время встречи в октябре с премьер-министром Ларго Кабальеро он пригрозил, что если правительство не выделит достаточные средства для закупки оружия для колонн НКТ ФАИ, то фронтовики пойдут маршем на Мадрид. Дав согласие, испуганный премьер все же не сдержал своего слова. В этой ситуации Дурути разрабатывает план нападения на испанский банк. С этой целью он посылает в Мадрид колонну «Земля и воля» с поручением следить за шагами правительства и в нужный момент перевезти золото на специальном поезде в Барселону. Против этой акции выступил Национальный комитет НКТ. Спустя две недели коммунисты вывезли золото в Советский Союз. Огромный золотой запас попал в руки Сталина. Испанцы же в обмен почти ничего не получили. В отличие от многих других видных активистов испанского анархосиндикализма, Дурути никогда не поддерживал идею сотрудничества с политическими силами и участия в республиканском правительстве. Он был душой и надеждой последовательной революционной оппозиции против реформизма, созревшего внутри либертарного движения. Когда франкистская армия подступила к Мадриду, пришлось обратиться к Дурути с просьбой прийти на помощь осажденной столице и спасти ее. Незадолго до отправки на Мадридский фронт, 4 ноября, Дурути выступил с радиообращением, в котором жестко осудил декрет правительства о милитаризации милиции и процесс бюрократизации в рядах НКТ и ФАИ. 14 ноября Дурути с передовым отрядом в 1800 бойцов прибыл в Мадрид. Он занял оборону в районе университетского городка, месте наиболее ожесточенных боев. К 18 ноября от колонны осталось всего 700 ополченцев, но враг был остановлен. На следующий день Дурути поехал на передовую, но по дороге был ранен пулей в грудь. Врачи ничем не смогли помочь. Революционер скончался утром 20 ноября в отеле «Риц», где располагался госпиталь конфедеральной милиции. Два дня спустя он был похоронен с огромными почестями в Барселоне, на кладбище Монжуик. В процессии приняло участие более полумиллиона жителей. Весь город был украшен анархистскими знаменами. И по сей день гибель Дурути покрыта плотной завесой тайны. Главный вопрос, была ли его смерть случайностью или это был спланированный заговор, остается открытым. По официальной версии, в Дурути стрелял снайпер, засевший на верхних этажах медицинской клиники Мадридского университета. Однако характер ранения указывает на то, что выстрел был произведен с близкого расстояния. Уже в те дни ходили упорные разговоры, что это была месть пятой колонны или коммунистов. Последнее подтверждает следующий факт. 21 ноября 1936 года российский анархист Всеволод Волин, редактор газеты «Антифашистская Испания», получил телеграмму, в которой говорилось, что Дурути убит коммунистами. Час спустя пришла вторая телеграмма, где его просили ради сохранения антифашистского единства отменить первую телеграмму. Позднее его сын Лео Волин, сражавшийся в Испании в анархистском ополчении, познакомился с бывшим коммунистом Андре Пари, который признался, что входил в группу боевиков, убивших Дурути. Некоторые склоняются к тому, что Дурути или кто-то из его спутников случайно спустили курок. Как бы то ни было, испанский анархизм потерял одного из своих самых стойких, решительных и несгибаемых бойцов. Почти излишне упоминать о том, что герой испанского анархизма и крутой экспроприатор не оставил после себя никакого личного имущества. Только чемоданчик со сменой белья. Por ahí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por ahí viene Durruti con un libro de moral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por ahí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los. los obreros. Por ahí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por ahí viene Durruti sin carroza, sin dinero, saludando a todo el mundo, campesino, jornalero. Por ahí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Y fue así que s'en vient Durruti avec les tables de la loi, pour que sachent les ouvriers qu'il n'y a ni patrie, ni Dieu, ni roi.